Великое переселение кроликов. Кролик, о котором пойдет рассказ, родился в Англии. В Англии прекрасные луга и пастбища с сочной травой, великолепные холмы с густым кустарником. Да и сами англичане – очень культурные люди. Собираясь на охоту, они всех оповещают об этом лаем собак и звуками английских рожков. Одним словом, настоящие джентльмены. «Англия — наша родина», — говорили кролики, — «и нет лучше страны в мире». Английские кролики гордились своим происхождением и даже считали себя подданными Ее Величества Королевы. Порой, конечно, случались осложнения из-за грядки салата или капусты. Фермер обычно ставил капканы и грозил спустить с нахального кролика шкурку или надрать ему уши. Этим инцидент и заканчивался. И все было бы чудесно, если бы англичане не увлеклись спортом. Сначала они придумали бокс. Бокс кроликам нравился. «Это прекрасно», — говорили они, — «когда один джентльмен лупит другого джентльмена, а остальные получают от этого удовольствие». Но затем англичане изобрели крокет, крикет, гольф и, что хуже всего, футбол. На пастбищах, где с незапамятных времен паслись кролики, стали устраивать площадки для крокета и футбольные стадионы. Луга и холмы превратились в поля для гольфа. Теперь ни один кролик, выглянувший из своей норы, не был застрахован от удара по голове деревянным молотком для крокета или железной клюшкой для гольфа. То и дело, ушастый джентльмен, собиравшийся позавтракать свежим клевером, должен был удирать от толпы футболистов. Спорт стал настоящим бедствием для английских кроликов. «Скоро эти спортсмены совсем нас вытеснят», — вздыхали пожилые кролики, припоминая старые добрые времена, когда ни о каком футболе они и слыхом не слыхивали. Впрочем, кролики тоже не оставались в долгу. Они рыли норы, портя стадионы. В результате футболисты ломали ноги и шеи. Известно, что кролики размножаются очень быстро. Но спортсмены множились еще быстрее, и вскоре разгорелась настоящая война. Кролики портили спортивные площадки, а англичане гоняли их клюшками для гольфа. И, чего не бывало прежде, без предупреждения и английских рожков, палили из всех стволов, увидев какого-нибудь кролика на своей земле. «На своей земле!» — возмущались кролики. «Мы такие же англичане и подданные английской королевы!» Кролики из графства Девоншир, как писали в одной из газет, даже отправили делегацию в Букингемский дворец с жалобой Ее Величеству. Но по дороге были затоптаны толпой футбольных фанатов. «Так больше жить нельзя», — сказал однажды кролик, которого звали Уильям. Это был очень умный кролик. Он читал за завтраком «Таймс» и «Биржевые ведомости» и был в курсе всех новостей. «Они собираются создавать профессиональные футбольные клубы. Надо убираться из этой страны и куда-нибудь подальше». «Куда?» — робко спросила его жена. Они были женаты уже неделю, и молодая крольчиха ожидала потомства. Не забывайте, что кролики размножаются очень быстро. Из своих нор выглянули соседи. У всех кроликов длинные уши и превосходный слух. «Куда перебираться?» — недоумевали они. «Англия создана для кроликов. Где ты еще найдешь такие холмы и луга?» «Есть такое место», — сказал Уильям. «В «Таймс» пишут, что открыт новый материк. Он во много раз больше Англии, и там великолепные пастбища. И, к тому же, почти нет англичан. А о спорте там вообще никто не слышал. Называется это прекрасное место Австралия». «Австралия?» — переглянулись соседи. «И где же она находится?» «Далеко», — сказал Уильям. «Где-то в южном полушарии». «И как же ты туда попадешь?» «На корабле зайцем!» — пискнул какой-то неопытный кролик, но его тут же высмеяли. «Зайцем? На корабле? Там полно невоспитанных матросов и здоровенных крыс в трюме. Если туда и попадешь, то только в виде жаркого». «Ничего», — почесал за ухом Уильям. «Что-нибудь придумаем». Через несколько дней соседи увидели, как он крутит в лапах большой разноцветный мяч. «Тоже решил футболисты податься», — захихикали они. «Это не мяч, а глобус», — объяснил Уильям. «Видите, вот Англия, а с другой стороны земли, напротив нее, Австралия. И что? — недоумевали кролики. Нужно прорыть землю насквозь. Я все рассчитал. Получится намного короче, быстрее и безопаснее, чем плыть по морю. Его стали отговаривать, но безуспешно. Уильям был очень упрямым кроликом. Завтра мы отправляемся в Австралию. Жена Уильяма только лапками развела. На следующий день Уильям начал копать. Работал он и день, и ночь, рыл всеми четырьмя лапами. А пока он рыл, верная крольчиха носила ему еду. Конечно, если бы Уильям работал один, он копал бы до сих пор. Но не забывайте, что кролики очень быстро размножаются. Через 2 недели крольчиха родила 12 маленьких крольчат. И вскоре не один Уильям, а 13 кроликов копали землю. А еще через месяц крольчиха снова родила. И подземный ход копали уже 25 кроликов, и у каждого из них было по 4 ловких лапки. А еще через 2 месяца дети Уильяма женились, и у каждого из них появилось по 10-12 детей, а у Уильяма 250 помощников. Земля так и летела из-под 1000 лап, а когда прошло еще 3 месяца, у 250 внуков тоже родились дети, тоже по 10-12 кроликов. В общем, не прошло и года, как земля где-то на севере Австралии зашевелилась. Из подземного хода вылез Уильям и подал лапу своей крольчихе. Так всегда поступают настоящие англичане. А за ними наружу выбрались 25 их детей, 250 внуков и 1200 правнуков. Приблизительно. Точное количество своих потомков не мог подсчитать даже Уильям, хотя он был очень умным кроликом. «Красота какая!» — сказал Уильям, оглядывая зеленые холмы. «И трава не хуже, чем в Англии», — заметила крольчиха. «Право, ничуть не хуже». «Лучше!» «Видела, как здесь растут кролики?» — кивнул Уильям на пробегавшее мимо стадо кенгуру. «И наши прапраправнуки такими же станут!» Конечно, английские кролики выше ростом не стали, но мгновенно расплодились по всей Австралии. Уже через несколько лет их появилось столько, что местные жители были не слишком довольны. Впрочем, кроликам до этого не было дела. Они чувствовали себя вполне счастливыми. На всем континенте не было ни одной футбольной площадки, ни одного поля для игры в гольф. Со временем англичане тоже стали заселять Австралию, хотя и не так быстро. Однажды, когда Уильям был уже очень старым, и прапраправнуки под лапки выводили его из норы подышать свежим воздухом, он увидел, как неподалеку боксируют 2 молодых кенгуру. «Кажется, и здесь начинается», — пробормотал он. «Что начинается, дедушка?» — спросили прапраправнуки. «Спорт. Из-за него мы покинули Англию», — вздохнул Уильям. «Боюсь, надо будет перебираться куда-нибудь еще». «Куда?» — с тревогой спросила старая крольчиха. Кролик посмотрел вечернее небо. «Не знаю. Может быть, на Луну? Или на Марс? Но мы же не можем летать!» — замахала лапами крольчиха. «И копать воздух тоже не умеем!» «Ничего!» — сказал Уильям. «Что-нибудь придумаем!» Неизвестно, есть ли кролики на Марсе, но на Луне их полным-полно. Люди, побывавшие там, видели, что вся поверхность Луны изрыта глубокими ямами. Ученые называют их кратерами, но это не что иное, как норы лунных кроликов. Как же они попали на Луну, спросите вы, на ракете? Зайцем? Не забывайте, что кролики очень упрямы и изобретательны. Может быть, на ракете, а может быть... Вы видели когда-нибудь солнечных зайчиков? Эти зайчики могут взбираться по солнечным лучам и прыгать по лунным дорожкам. Скорее всего, кролики породнились с ними и заселили всю Луну. В ясную погоду, если у вас есть хорошая подзорная труба, прекрасно видно, как желтые лунные кролики бегают там и машут нам ушами.